Глава 7. Реванш. Хершел. Январь. 2330 год. На пути к 40-й Эридана. Я плавал в секции Беллерофонта, в котором располагался двигатель «Всплеск». Он был легко узнаваем. Ведь, в конце концов, способов построить такой двигатель не так много. Но другие, разумеется, многие вещи проектировали совершенно по-своему. Данный двигатель, в частности, сильно зависел от главного компьютера, в отличие от наших двигателей, которыми управляли независимые подсистемы. Контроллер «Всплеска» принимал команды высокого уровня и превращал их в детализированные инструкции, которые необходимы для выполнения приказа. Интересно, что это может поведать нам о других? Мы летели от нового ПАВа к 40-й Эридана и воспользовались этой возможностью, чтобы наконец-то завершить ремонт Беллерофонта. Брошенный корабль других был продырявлен в ходе нападения на Дельту Павлина, и хотя пробоину в корпусе мы заделали, трогать поврежденные двигатели и центральный компьютер не стали. Вместо этого мы создали комплект пластин с двигателями, чтобы, так сказать, транспортировать транспорт. Но 10-километровый корабль, который тащит кучу летающих вокруг него пластин, управляемых совершенно отдельной системой, был в лучшем случае неприглядным зрелищем. В ходе ремонта нам очень пригодилось сырье, которое мы собрали в системе нового ПАВа. Хотя мы не собирали двигатель с нуля, нам все равно пришлось заменить крупные его части. А двигатель, который приводил в движение столь массивный корабль, был в буквальном смысле слова крупнее линкора. «Как дела?» — написал в сообщении Нил. Я скорчил гримасу, хотя он и не мог меня видеть. «Проблем как таковых нет. Все идет по плану, и детали прошли все тесты. Но ты же понимаешь, что будет, когда мы подключим спирали главного поля. Да, начнется проверка всех систем со всеми сопутствующими рисками. Ну, я не знаю, много ли тут риска. Мы возьмем Херш. По-моему, застрять в межзвездном пространстве — это не очень хорошо». Я вздохнул. «Вот почему, прежде чем что-либо предпринимать, мы выключим пластины и сложим их в грузовом отсеке. До 40-й Эридана еще несколько лет. Времени на устранение ошибок полно. Но если мы подорвем себя, то искать ошибки будет уже поздно. Нил, ты, как всегда, наполняешь радостью жизнь всех, кто рядом с тобой. Я прибуду через пару секунд, и тогда тебе достанется дополнительная порция радости». В этот миг на моем дисплее зажегся индикатор. Открылся люк, закрывавший вход в пещеру, в которой находился двигатель. Я повернулся к ней и активировал телескопическое зрение. На корабле, диаметр которого равен 1 километру, в каждом грузовом отсеке поместится небольшой город. Все зависит от того, как поставить стены. В таком огромном пространстве невероятно легко потерять из виду объект размером с человека. Я заметил уплывающий Мэнни Нилла в тот момент, когда за ним закрылся люк. С тех пор, как мы установили в наших андроидах миниатюрные двигатели «Всплеск», мы гораздо меньше времени проводили в облике космических кораблей внутри Беллерофонта. Нет, внутри него можно было спокойно летать и на наших кораблях, однако Мэнни позволяли снова почувствовать себя живыми людьми, да еще и получившими суперспособность — полет. Нил подлетел ко мне. В пещере двигателя был вакуум, поэтому все разговоры приходилось вести по системе внутренней связи, но для нас это уже стало настолько естественным, что я даже не видел разницы. «У меня новость», — сказал Нил. Подобная фраза не предвещала ничего хорошего. Нил говорил так, если думал, что от новостей моя голова взорвется. Вот почему он прибыл лично. Ему хотелось увидеть мою реакцию. Иногда Нил ведет себя как козел. «И? Ты знаешь, что Вера на Ромуле выставила список своих кандидатов для участия в следующих выборах?» «Да, но ее шансы...» Я умолк, поняв, какую именно голововзрывательную новость, скорее всего, принес Нил. «Их результаты лучше, чем ожидалось?» «Боюсь, что да, брат мой. Гораздо лучше. Первые поселенцы, прибывшие на Ромул, в основном были сторонниками Веры. И даже сейчас, несколько поколений спустя, их потомки каким-то образом сохранили часть тех же самых моральных норм». «А в чем там дело?» В генетике? Нил расхохотался. Нет, так далеко в своих утверждениях я не зайду. Но, возможно, кто-то сохранил семейные традиции. Думаю, Звездный флот приложил немало усилий, чтобы поссориться с сообществом, которое и так прохладно относилось к науке. Нельзя сказать, что они во всем неправы, — заметил я. Что? Я улыбнулся, увидев выражение шока на лице Нила. Слушай, я не пытаюсь завербовать тебя в какую-то секту, просто я помолчал, собираясь с мыслями. С того момента, когда все человечество едва не погибло, прошло всего лет 200, и наша численность до сих пор относительно невелика. Если учесть наследственную травму и необходимость адаптироваться к новой, чужой среде, то становится ясно, почему люди опасаются изменений техники и культуры, которые не являются крайне необходимыми. В вере не обязательно агитировать за возвращение в доиндустриальную эпоху. Возможно, этим людям хочется, чтобы в их жизни было чуть меньше звездного пути. Понимаешь? Ты такой просветленный, Херш. Но ведь они все равно считают нас чудовищами. Ну, мы по традиции не были в числе их фаворитов, но мне кажется, что мы заслужили немного уважения. Хотя бы за то, что вывезли их с земли. Я помедлил. А Уилл об этом знает? Шутишь. Он первым узнает обо всем. Для человека, который заявляет о том, что выписался из рядов человечества, у него явно огромное количество каналов информации. Хм. Ну ладно, не будем его донимать. Если он захочет поговорить с нами, он это сделает. И значит, работа у нас, скорее всего, прибавится. Даже не сомневайся.